Пятница, 7 апреля. Телефон звонит без конца. Делийская полиция страшно нервничает из-за моего визита. Не мог бы я сделать так, чтобы меня не узнали в самолете? Моя лысина очень уж узнаваема. Не мог бы я надеть шляпу? Глаза тоже узнаваемы. Не мог бы я надеть темные очки? А уж борода и вовсе приметная, так что нельзя ли ее под шарфик? В Индии сейчас около 100 градусов, замечаю я. В шарфике слегка жарковато. Конечно, конечно, но речь ведь о хлопчатобумажном шарфике. Примечание. 100 градусов по Фаренгейту, что соответствует 34 градусам по Цельсию. Конец примечания. Все эти просьбы, произносимые тоном «не стреляйте в курьера», передает мне мой обычно невозмутимый адвокат Виджай Шанкардас. «Как насчет бумажного пакета на голову и ходить в нем всю поездку?» – горячусь я. «Салман», – говорит Виджай, осторожно подбирая слова. «Обстановка очень напряженная. Я и сам за тебя боюсь». Информация от оргкомитета литературной премии писателей Содружества, по приглашению которого я и лечу в Дели, поступает весьма противоречивая. Примечание. Содружество, Содружество наций, Британское Содружество наций – объединение независимых суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Конец примечания. Господин Паван Варма, сотрудник комитета, отвечающий за контакты с прессой, советует не обращать на все эти требования внимания и намерен объявить во время пресс-конференции, что я буду присутствовать на банкете в честь вручения приза. С другой стороны, Колин Болл, глава фонда Содружества, который учредил награду, говорит Виджаю, что если полиция не в состоянии на время церемонии в отеле «Кларидж» приставить охрану ко всем 20 или больше гостям, то, вероятно, он отзовет мое приглашение. Хотя жить я буду не в «Кларидже», делегатам никто не угрожал, и полиция о них нисколько не беспокоится. Кроме этой угрозы мистера Болла, никаких других угроз не было. Я еду в Индию, поскольку что-то там изменилось к лучшему, и поскольку я решил, что пора. Если не поехать, я никогда не пойму, нужно мне все это или нет. Потому что, несмотря ни на что, несмотря на все обиды, если уж любовь зацепила, запросто ее из сердца не вырвешь. Кроме того, я еду еще и потому, что со мной попросился Зафар. Ему тоже пора увидеть свою вторую родину. Беда в том, что я не знаю, чего ждать. Встретит ли меня Индия с радостью или отвергнет? Я не знаю, еду ли я, чтобы вернуться или чтобы попрощаться. Ну да хватит уже мелодрам, Салман. Нечего горевать раньше времени. Просто сядь в самолет и все. Итак, я лечу в Дели, и никто меня не узнал. В салоне бизнес-класса невидимый пассажир. Вот он смотрит новый фильм Педро Альмодовара на крохотном экране, пока самолет летит... над Ираном. Вот он, невидимый, надевает на глаза маску, похрапывает. А вот уже я выхожу в международном аэропорту под жаркое делийское солнце. Рядом идет мой сын Зафар, но видит нас только Виджай. Абракадабра. Мистический реализм в действии. Не спрашивайте, как это получается. Хороший фокусник не выдает секретов. Страшно хочется поцеловать землю, то есть синее ковровое покрытие в рукаве перехода, но как-то неловко это делать на глазах у службы безопасности. А там ее людей столько, что хватило бы на небольшую армию. Так и не поцеловав ковер, я выхожу из терминала на ослепительную, до мозга костей пронизывающую делийскую жару, абсолютно не похожую на влажную духоту моего родного Бомбея. Жара раскрывает нам свои объятия. Дорога стелется ковром. Мы забираемся в белый потрепанный «Индустан-амбассадор», похожий на будто выкатившийся из прошлого британский Моррис Оксфорд, давно забытый, но воскресший в этой вполне приличной индийской своей версии. Кондиционер в амбассадоре не работает. Я дома.